Глава 26. Официальная ситуация пугала до нервной дрожи. Но затем подумалось. Я из провинции. Меня растили в семье купца. Я имею полное право на незнание этикета. Рыцари ударили в пол тяжелыми копьями, и двери медленно раскрылись. Стефан сжал мою холодную ладонь в своей и повел в зал. Сияющая роскошь на миг ослепила. А затем взгляд стал выхватывать детали. Огромные панно со сценами пиршеств и охоты. Мраморные статуи воинов и прекрасных дев. Высокие золотые подсвечники и развешанное на стенах оружие. Император сидел на троне. Один. Ни придворных, ни сановников, ни секретарей. Я завороженно смотрела на этого крупного мужчину с холодными голубыми глазами и рыжей бородой. Лоб монарха обхватывал легкий ободок короны. «Император. Ничего себе!» Стефан внезапно потянул меня, и я дернулась. Оказывается, я шагала к самому трону, а надлежало остановиться на почтительном расстоянии и поклониться. Но об этом я уже сама догадалась и присела в реверансе. «Красиво. Похоже на мать, насколько я ее помню», — прогремел голос монарха. «Мне удалось собрать все доказательства, Ваше Величество», — сказал Стефан. В зал вели дряхлую старушку. Завидев меня, она растянула в улыбке морщинистые губы, приблизившись, крепко обняла меня. «Эмилин, ты жива, девочка? Как же мы переволновались, когда тебя забрал этот драконяка паршивый!» Залепетала она, а я сделала вид, что узнала старушку. Поцеловала ее высохшую пергаментную щеку и краем глаза проследила, как нахмурился император при словах «драконяка паршивой». «Спасибо большое, госпожа Нюрберт», — заторопился Стефан. «Значит, вы подтверждаете, что это девушка Эмилин Старс?» «А кто же еще? Мы ее подкармливали часто. Мачеха-то кровопийца. Девочку голодом морила. Говорят, и покойницу мать Софию извела». «Расскажите о Рут, сводной сестре Эмилин», — спросил Стефан. «Проныра рыжая и блудливая, как кошка. Лорду Седрику постель грела». Бабулька подробно описала внешность Рут, и когда Стефан показал ее карандашный портрет, согласилась. «Она — это она. Вон как ухмыляется. Бедняжку Эмилин заставили обноски носить, унижали. А ведь она аристократки дочка». Император почесывал бороду, усмехался, на бабку не гневался. Даже велел одарить старушку, и когда она удалилась, приготовился выслушать Грифона. Остин повторил свою историю. Пока он размеренно рассказывал о злодействах Старсов, Стефан шепнул. «Император Карл — один из сильнейших драконов, Эмилин. Не каждому под силу собрать империю». Монарх поднялся, удивив гигантским ростом. Легко спустился по ступеням, плавно бегущим вниз от трона. От него исходила мощнейшая сила, придавливавшая к земле. Пару раз нечто подобное я ощущала от Йорна, но сейчас внутри все скрутило от страха. Какой древней, животной энергии веяло от императора. Карл возложил ладонь мне на голову, и ноги сразу подкосились. «Источник раскрылся», — низким, чуть рычащим голосом провозгласил он. «Источник жизни. Он встречается редко и в основном среди кларенсов. Но ты осознанно пользоваться его силой не сможешь, Эмилин, если только передашь ее детям. Потом, как такие источники раскрываются удивительными и редкими дарами». Стефан поднял мою руку, как если бы я была куклой, и протянул ее императору. А я стояла на ватных ногах и действительно ощущала себя марионеткой. Карл провел большим пальцем по рунам. «Я читаю людей как книги. В этом моя сила и мое проклятие, Эмилин», — сказал император и повел меня к окну. Рядом с ним я чувствовала себя маленьким зайкой. И этот огромный мужчина был волен вершить мою судьбу. «Тебе сильная интуиция. Это тоже драгоценный дар. Но ты досталась Роско». Он чуть наклонился и посмотрел мне в лицо. «Зверь Йорона безумен. Когда он больше не сможет подавлять его, ополоумеет и сам. Возможно, ты бы смогла помочь, но его проклятие слишком сильное. Чтобы справиться с ним, нужна любовь». В груди неприятно сдавило. Стало душно. «Решай, оставляешь руны? Если сотрёшь, я сошлю его на рубеже страны. Казнить, к сожалению, не смогу. Лорды Бирюзовой долины имеют большое влияние в армии, да и полезны». «Сошлёт Йорона?» Наверное, на моём лице отразилось недоумение. Я даже ресницами пару раз хлопнула. Император Карл улыбнулся, показав белые крупные зубы хищника. «Когда истинная Фридегара Дарворона стёрла руны, его дракон вырвался на свободу и сжёг поселение. Я не могу позволить тёмному зверю Йорона совершить подобное». Я растерянно взглянула на Стефана, и он опустил глаза. «Но как же так? Каким бы мерзавцем ни был Йоран, сегодня утром он уничтожил тёмные руны, которые могли убить меня». «Я подберу тебе другого дракона в мужья», — великодушно предложил император. «Какого-нибудь вдовца без истины». «Так, Ксюша, не робей, думай. Шевели извилинами, чёрт побери». «Ваше Величество, я пережила столько несчастий». Зардевшись, я изобразила трепетную и робкую Эмилин. «Йоран Роско мой истинный и всегда им останется. Я не стану стирать метки. Нет, его руны мне нужны, как защита. А потом я постараюсь потянуть время и что-нибудь придумаю. Главное, чтобы Йоран не залез мне в трусики, то есть в панталоны». «Так скажешь, Эмилин. Тебе понравится во дворце? До чтения завещания осталось...» Император повернулся к Стефану. «Ровно одна неделя, Ваше Величество». «Неделю побудешь моей гостьей, Эмилин. А затем мы восстановим справедливость. Хочу посмотреть в лицо старой интриганки Роско, когда ты появишься. Придёт время, и я поймаю её с поличным. Но пока, увы, тронуть золотую драконицу не получается». «Чтение завещания пройдёт в ратуше», — подсказал Стефан императору, и тот ухмыльнулся. Взмахнул рукой в сторону неприметных дверей за троном, которые тут же раскрылись. И в зал влетела секретарь в ярком камзоле и берете. «В ратуши зачитают завещание графа Кларенса. Соберите весь цвет аристократии. Организуйте охрану. Я сам представлю Эмилин Свету, как свою подопечную. Кстати, наследство тебе достается знатное дитя. Надеюсь, ты с умом распорядишься». Мы вышли из зала, и прежде чем камеристка увела нас с Остином, я спросила Стефана. «Я снова пленница?» «Конечно же нет, Эмилин. С какой стати императору запирать тебя? Сейчас ты знатная дама и завидная невеста. Информацию скрывали, но мне удалось узнать. Наследство включает не только деньги, но и земли. Неизвестно лишь, какие именно. У Кларенсов много имений».